Братья и сестры, первый брат говорил о том великом преимуществе народа израильского по отношению всех других народов. И это преимущество было не в том, что они даже по плоти были особо благословены, даже и на сегодняшний день это заметно, но преимущество их было в том, что близко и очень близко был с ними Бог. Он обитал среди них. Скиния, Ковчег Завета, все говорило о том, что он там пребывал. И не только в чудесах, в знамениях, которые сопровождали их и в путешествии по пустыне, и уже в обетованной земле, но Слово Божие пребывало среди них и в них. Знаете, так вот брат говорил такие слова, слово Иисуса Христа, что «если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Это 7 стих. А, кажется, 4 или 5, там написано так: «если пребудете во мне, и я в вас пребуду». То есть, Слово Господне – это смысл один и тот же. Слово Божие пребывает в нашем сердце, это пребывает и наш Господь. Но я так недавно тоже размышлял, думаю, вот наше положение во Христе Иисусе несравненно по преимуществу больше, несравненно, друзья. Знаете, вот недавно такую интересную мысль подметил, когда читал книгу пророка Исаии. В книге, в первой главе этой книги, 27 стихом написано так: «Сион спасется правосудием». Сион спасется правосудием. То есть, правда и суд Божий. Вот через это придет к Израилю спасение. В 4 главе этой же книги, 4 стих, написано: «Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». Вот что принадлежит народу израильскому. Я прямо скажу, братья и сестры, и по сегодняшний день это будет сопровождать этот народ. Духом огня и духом суда. Господь будет спасать народ свой, с которым клятвенно заключил договор. И многие эти теологи, богословы, если их так можно иногда назвать, друзья, потому что они бывали даже, уклоняли народ Божий от истины. Они говорили, что Бог закончил с Израилем всякое дело, и теперь мы новый Израиль, мы это новое, то есть вот высокоположение. Несомненно, мы в очень высоком положении, но с Израилем Бог не закончил. И даже однажды он так сказал: вот если закон неба, луны, звезд перестанет существовать, то перестанет и прекратится племя и Авраамова, и перестанет закон, отношение Бога с этим народом. Но это не перестанет, как и другое не перестанет. Поэтому все на своем месте. И Бог вот таким образом совершает очищение. Правда, в книге Иезекииля, 24 главе, там он говорит образно об этом очищении, там как народ израильский образно представляется, как котел, и там пламя, и огонь раскаливается, и говорит, и все-таки нечистота не сойдет до конца. Не сойдет до конца нечистота. А что нам предстоит? Что нам, друзья, какое нам обетование в отношении омытия наших грехов, нашей нечистоты, нашей скверны? В книге Ефесянам, 5 глава, где апостол Павел говорит о подобии, об отношении мужа с жены, он говорит, это как подобие отношения Христа к церкви своей. Здесь такие слова: «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова, чтобы представить ее святой, чистую, без пятна и порока». Там огонь раскаленный, может быть, в 7 раз, как это было в дни Даниила, и так нечистота не оставляет. Вот такое сердце человеческое, друзья. лукавое. И даже, знаете, как один сказал, даже слезы покаяния, те нуждаются в очищении. Бывает, она плачет, сокрушается, а сама или сам какую-то мысль, другую, двойную имеет, заднюю, как говорится. Вот такое сердце человеческое. А Господь вот как очищает, что и пятна, и порока не оставляет. И какой же этот источник, о котором еще в Захарии было предвозвещено, что откроет этот источник? Это Господь предал Себя за нее, то есть за церковь, чтобы очистить ее посредством слова, бани водную. Друзья, вот мы имеем эти, и на сегодняшний день в собрании, эти источники, эти водоемы прекрасной, чистой воды, которая может очищать наше сердце так, что и не будет ничего, что-то подобного греху. Но что нужно сделать с нашей стороны? Конечно, Бог все сделал для того, чтобы мы были чисты и без пятна и порока предстали пред Ним в пришествии Его. Что же нам нужно, друзья? Очень просто, очень немного, но и очень многое, можно даже так сказать, сокрушение и осуждение себя. Сокрушение и осуждение себе, то есть осудить себя. Да, грешник, да, в этом я виновен. Это неправда, это неверно пред Господом. Знаете, вот там еще такое вот место, брат читал, «В этом мудрость ваша, народу израильскому было сказано, в этом мудрость ваша». А в чем она заключается, эта мудрость? В исполнении заповедей, повелений Господних. Это Второзаконие, 6 глава, 4 глава, которую брат Петя читал. Друзья, в этом мудрость ваша. Вы знаете, есть такие 6 проклятий, в книге пророка Исаии, там, в 5 главе, кажется, да, там интересная мысль такая, одно из этих проклятий, знаете, в чем заключается? Горе тем, горе тем, горе этим. Помните, он так вот перечисляет. И вот тем есть одним особое такое горе, это Исаия 5 глава, 21 стих, сказано так, которые мудры в своих глазах и разумны пред самим собой. Вы знаете, вообще этот человек, который так вот себе высокого мнения, он так это высокопарно выражается, иногда так критикует всех подряд, без всякой, как говорится, даже чинопочитания, кто перед тобой или что так. Это жалкий человек, друзья, жалкий. Слово Божие, вот одно из этих горе, горе тем, которые там убивают, горе тем, которые вот крадут, и горе тем, которые мудры перед самим собой. Вот эти люди, которых сегодня мы слышали, Самсон, Саул, и вот то, что нас иногда, как брат подводил к этой третьей категории почвы, то есть, которые вот увлекаются всеми этими, когда ростки эти добрые заглушаются всякими желаниями, вот серебролюбием, еще когда старается как-то обогатиться, вот Слово Божие об этом говорит, и это заглушает это доброе семя, они в какой-то мере действительно мудры перед самим собой. Они иногда так посматривают на других и так вот, знаете, по-современному, вот крутиться не умеет, потому он такой, или еще что-либо у него, может, ума нет, или не ленивый, или еще прочее. Хотя Господь сказал, что и в Израиле будут такие люди, бедные. И это не для того, чтобы отяготить их жизнь, а для того, чтобы твою жизнь испытать, тебя испытать. Как ты отнесешься ко всему этому? Друзья, и они надеялись, эти люди перечислили, надеялись на самих себя, на свою силу, могущество, на свои способности, на свой ум. Но мудрость эта, она как безумие перед Богом, безумие. Поэтому-то и вот здесь сказано очень, знаете, так вот, кратко, но емко. В этом-то ваша мудрость, в исполнении заповедей Господних. Ну, одним словом, братья и сестры, сегодня Господь очень много сказал, и я как-то даже и побаиваюсь, чтобы как-то, вот, как говорится, еще что-то не сказать и не перелить того, что сказанного, чтобы сохранилось в сердце. Ну, одна такая мысль, вот хочу обратить внимание. Знаете, вот дома наши, они, по-разному можно смотреть. А вот как Слово Божие говорит, на наши домы. Я так прочитал это место и думаю, ну, как прекрасно. Ну, вот точно характеризовано. И как бы дал бы Бог, чтобы оно было в действительности так. Но там такое выражение немножко связано, друзья, некоторыми действиями со стороны нечестивых людей. 24 глава книги Притчи, 15 стих. 24-15 Притчи. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Итак, жилище праведника – это место покоя. Ну, я так думаю, наверное, мы, может быть, и сейчас так вот в эту холодную пору, как написано, против мороза его кто устоит? В эту пору подумали, как приятно, как хорошо, под покровом дома, тепло, уютно. Ну, это с одной стороны, друзья, тогда, когда все необходимо к этому сделано, приготовлено. Ну, а что лучше и что больше, когда внутренний покой? Когда внутренний покой в доме нашем? Я иногда так вот, знаете, в сердце такие мысли бывают. Господи, как тяжело, когда в доме, ну, как говорится, два различных духа. Когда их сейчас называют смешанные семьи, даже так вот в некоторых объединениях проходит общение для смешанных семей. Вот такое общение с таким наименованием. То есть у кого мужья неверующие, у жены неверующие. И там и наставление, как в этом случае поступать, чтобы правильно были действия. Вот, и как в послании к Коринфянам сказано, чтобы, ну, не спасешь ли другую сторону. Ну, и думаю, что нам нужно помнить об этих семьях, братья и сестры, когда даже мы затрудняемся, о чем молиться, в этом случае помолиться и о тех, которые несут трудности, скорби, переживания. Я думаю, что в наших собраниях они тоже так вот на виду у нас. И хорошо бы о них тоже молиться и просить: Господи, и укрепи, и силу дай сестре или брату, дай твердости, и дай, Господи, также вот и способности, и мудрости, как во всех вопросах. Ведь вот разный дух, он, ну, в разных, даже в мелочах и то проявляется иногда. Один говорит так, а другой так. Конечно, очень плохо тогда, когда нарушается слово Господне, закон подчиненности, когда в семьях христианских, друзья, здесь вот получается два разных духа. Это дух Евы, как мы слышали сегодня, и, ну, дух, то, что Господь говорил, установил это, что жена да боится мужа, жена должна быть покорна во всем мужу своему. А это противление такое, не как Господь говорит. Здесь тогда действительно не покой, а беспокойство жилище представляет собой. Знаете, вот в благословениях Иакова, когда он собрал своих сыновей и начал их благословлять, вот мне очень понравились такие благословения, которые он дал одному из колен, Исахару. И увидел он, что покой хорош. В Второзаконии там написано тоже об этом благословении. «Веселись, Исахар, в шатрах твоих, веселись». Как хорошо. Бывает иногда трудности действительно на работе, придешь домой и успокоишься. Когда в собрании, даже в церкви иногда что-то кто-то тебе не понял, а придешь домой, и уют, и спокойствие, тебя понимают там. «Веселись, Исахар, в шатрах твоих». Друзья, многие ищут этого покоя. Даже такие вот предпринимают и переезды. Вот в книге «Плач Иеремии» написано так же. Иуда тоже переселился по причине бедствия тяжкого рабства, но так и не нашел покоя. И на другой стороне там земли тоже, друзья, враг душ человеческих, у него тоже много работы. И, как мы знаем, обошел всю землю, и там он находит, что сделать, причинить какой-то ущерб. Знаете, вот блудный сын. Но это тот, который восстал против порядка в доме отца, потребовал долю свою. Я вот так даже думаю, если вот отец бы завещание сделал бы, ну и потом пошел бы к нотариусу, то и сказал: ну вот, доля моя сыну, часть сыну. Ну, нотариус, наверное, сказал бы, или продавай, или дари. А вот завещание никак не приемлемо, оно только тогда, когда человек умирает. Да? А он ему дал. А да, ушел в дальнюю страну. Я думаю, что одно из таких вот у него чувств, которые пробудили его, и для того, чтобы он возвратился, он высказал в этих словах: «У отца моего наемники избыточествуют хлебом». Одним словом, отец мой очень справедливый. Отец мой справедливый, он не оставляет. Написано, праведник заботится и о скоте своем. Ну, тем более о слугах и о служанках, и о наемниках своих. А если бы он знал, что отец его несправедлив, и там где-то ущемляет, где-то не додает, где-то не оплачивает труд, где-то ущемляет кого-то, мог бы вот он иметь такое желание возвратиться под покров отца своего? Нет. Друзья, конечно, жизнь наша ставит перед нами и такие вопросы, когда нужно нашего взорвавшегося сыночка или дочку поупражнять в наказаниях. И это нужно, необходимо. Даже вот есть Слово Божие, говорит так: наказывай сына твоего, и он даст тебе покой. Наказывай, не возмущайся криком его. Но наказание должно быть трезво, рассудительно. Знаете, не так, как давно-давно, однажды звонок, чуть не посреди ночи: брат, помолись о моем сыне. Или дочери, сейчас неважно, не помню, кто это, что. Ручку поломал. А как же, при каких обстоятельствах? А когда стали беседовать потом, впоследствии, а мама говорит: я даже забываю себя, что передо мной сын мой в наказаниях моих. Это не доставит покой, друзья. И не доставляет покой ни для детей, и ни для тебя самого, если ты так наказываешь сына или дочь, забывая, что перед тобой твой собственный ребенок. Слово Божие говорит о том, чтобы мы молимся, чтобы: Господи, наказывай нас, ну, пожалуйста, не во гневе. А что ж ты во гневе наказываешь? Какой покой ты будешь ждать после всего этого? Какое наследство получишь? Очень важно, друзья, очень важно, чтобы здесь была такая рассудительность. Как-то недавно такой интересный случай в одной местности были, ну и бабушка рассказывает и так сожалеет о своем внуке. Такой прекрасный внучок у меня, такой прекрасный был. Он от меня ни на шаг не отходил. Я так вот, и, ну одно утешение-то для бабушки был внучок. Ну, я его и заставляла работать. Я ему говорю: вот тебе ведерочку, вот полную ведерочку сорняков нужно тебе наполоть и порвать. Приехала мамочка, ну, и осудила, говорит: что ж ты такого маленького так заставляешь работать, и так вот его принуждаешь этому. Вот нужно как-то пожалеть разумно. Ну, есть человеческие такие, знаете, меры воспитания, без всякого наказания, без всякого даже труда. Да, и вырос этот сынок, уже такой внучок вырос, такой большой, выше бабушки, естественно. Приедет, говорит, лежит, щелкает это. Ну, вот так вот, вы понимаете это, да? Щелкать. Я ему: Сереженька, сходи-ка в магазин. Да, картошечки ты вот в подвальчик спустись возьми. Бабушка, ну спустись сама. Мне это... Зачем проблему создавать? Это для него проблема. И вот, друзья, так вот все это дело бывает и этим оканчивается, когда мы не беспокоимся, может быть, о покое, который нужно иметь и уже на склоне лет, когда в этом вопросе нужно все-таки, может быть, иметь и покой от всех остальных, от наших детей. Друзья, еще одна такая очень важная мысль, чтобы был покой в наших жилищах, чтобы наслаждаться нам. Вот пример народа израильского. Когда они шли вот таким стройным, таким, ну, можно сказать, таким станом, Бог тоже распорядился через Моисея, чтобы у них жилища каждого как-то были особым образом размещены. А именно, они были вокруг скинии Господней. Вот так, кругом. Скиния была посреди, а они, все шатры вокруг располагались. И лицом туда. Друзья, какой чудный образ для нас, да? Чудный образ. Поистине, дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Еще одно проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословит. Почему именно вот таким образом они ставили свои станы? Потому что это было центром их всей жизни, не только путешествия, не только личной жизни, не только вот в общем народа израильского, но личной жизни, все вокруг скинии Господней. Друзья, если мы так вот точно будем располагать вот и наши семьи, наши домы вокруг Церкви Божией, вокруг служения Ему, мы будем пожинать благословение, будем пожинать благословение такого взаимоотношения. Если же напротив, друзья, конечно, оно в скорости обнаружится и в следующем поколении, тогда, когда то, что для нас, может быть, было дорого, для них совершенно не станет безразлично. Поэтому где и находим такое упущение, друзья, смиримся пред нашим Господом и будем просить, чтобы благословение было на нас, на доме нашем и в целом на всем народе Божьем. Мы сейчас преклонимся пред нашим Господом, поблагодарим Его. Yeah.